Глава вторая. Особняк Харвисов выглядел неприглядным домишком по сравнению с величественным зданием из белого камня и с мраморными колоннадами. Вчера я особо не разглядывала окружающее пространство, но сейчас любопытством осматривала все. Ухоженный сад, часть которого была закрыта магическим пологом. Оттого там цвели пионы и розы. Кованый забор, аккуратные скамейки и дорожки из мерцающего камня. Лакей поклонился и тут же провел меня по шикарным коридорам. Все в доме мэра было красиво, стильно и продумано, но не вычурно. Я откровенно любовалась интерьером. Здесь каждая деталь говорила о богатстве хозяина, но это не выглядело кричащей роскошью. Надо было взять отсюда парочку идей по грамотному обустройству пространства. Так-то мне предстоит ремонт. Нужная гостиная находилась на втором этаже. В нее вела белая двустворчатая дверь с серебристым тиснением. Еще раз поклонившись, слуга распахнул их. Я сделала короткий вздох и шагнула вперед. Дверь за мной мягко закрылась, отрезая путь назад. Стены комнаты были выкрашены в теплый молочно-белый. Такого же оттенка висела тюль на панорамном окне. А вид, кстати, открывался на ту самую заколдованную часть парка. А все остальное убранство в комнате было в разных оттенках фиолетового. Обивка стульев и дивана цвета благородного королевского пурпура. Небольшие лавандовые пуфики и декоративные бархатные подушки у стен. Мэр тоже очень подходил под интерьер. В белых штанах, рубашке с небрежно расстегнутым воротом, с распущенными светлыми, почти платиновыми волосами. Только сапоги выбивались из образа чернильно-черным цветом. «Доброе утро, моя милая Адель!» Мужчина преодолел расстояние между нами за считанные секунды. Только моргнула, а он уже поцеловал мою ладонь и после устроил ее на своем локте. «Здравствуйте». Несколько смутилась я от подобного. Он провел меня к накрытому на две персоны столу. Кипенно-белая скатерть и салфетки в тон. Приборы из серебра, дорогой огненный хрусталь и гельский фарфор. Усадив меня за стол, мужчина пододвинул вперед стул. «Присаживайтесь, моя леди». Мне захотелось совершенно не по-благородному заорать, что я не его, выпрыгнуть в окно и удрать огородами. Непременно в светлое будущее, где есть я, моя лавка, нечисть, магические гримуары и нет места всяким красивым, но очень-очень странным мужикам. Честное слово, я даже согласна поменять их на налоговую. Готова ежемесячно биться в очередях. Там, конечно, благоговейные кущи бюрократии, но хотя бы все понятно. А что непонятно, обязательно где-то мелким шрифтом написано. Но, к сожалению, мне уже не 10 лет. Я не могу заорать и убежать. А жаль. Потому-то я грустно тронула ногтем салфетку, которую расстелила на коленях и со вздохом сказала. «Спасибо, лорд Эбиситский». «Дорогая Адель, к чему такие церемонии между практически родственниками?» Усмехнулся мэр, обходя стол и опускаясь на свое место напротив. Я с тоской оглядела столовую. Кстати, про родственников. «Что тебя интересует?» Тотчас живо спросил мужчина. «А где Эванжелина? Разве мы не должны завтракать вместе?» Не то чтобы я горела желанием, тем более, что семейный завтрак, на котором есть Эва, подразумевает также наличие магистра Рейвенса, с которым мы вот-вот станем... А кем станем? «Я буду тещей? Какой ужас!» В общем, я, конечно же, не горела желанием их видеть, но ведь это действительно странно. «Я решил, что пока ты еще не осознала своего счастья, нам стоит побыть вдвоем». «Угу, чтобы я слишком громко не возмущалась на тему того, как же мне повезло». «Ясно. Вот и отлично». Он повернулся к вышколенному лакею, что стоял на вытяжку возле двери и велел. «Можно начинать». Вот и поговорили. Спустя минуту в столовую уже вносили серебряные блюда под круглыми крышками. И надо заметить, выбор удовлетворил бы даже самого взыскательного гурмана. Пышный омлет с идеальной корочкой сверху. Тонкие ажурные блины с разнообразной начинкой. Мясные и сырные нарезки. Каша двух видов. Все было очень красивым и наверняка очень вкусным, если судить по аромату. Но, видимо, от стресса у меня аппетит пропал, потому что я с неохотой попросила себе кашу с орехами и ягодами. На другие блюда и вовсе смотреть не хотелось. Зато я наблюдала за мэром, у которого с аппетитом было все в порядке. Он набрал себе несладкой каши, а тарелку с тонкими ломтиками мяса, колбас и сыра и вовсе забрал целиком. Последним лакей принес блюдо с уже разрезанными на ровные ломти огромным ростбифом. Хозяину положили сразу два кусочка, а я вежливо отказалась. Ели мы молча. Каша была очень вкусной, ягоды сладкие и свежие, но мне не удалось съесть больше нескольких ложек. Сначала я глядела в свою тарелку, а потом случайно кинула взгляд на лорда Ибисицкого и так застыла. Аристократ с непринужденной ловкостью разделывал кусок мяса в своей тарелке. Не то чтобы я впервые вижу, как едят ростбиф, но первый раз наблюдаю, как кто-то так крутит столовый нож. Если бы рядом со мной не лежал точно такой же, я подумала, что у него в руках как минимум кинжал. И вот этим опасным оружием он аккуратно и аристократично режет блюдо. А когда мэр заметил мое повышенное внимание, с улыбкой отложил приборы и спросил: «Хочешь попробовать мясо?» Покраснев, я покачала головой и, пожелав приятного аппетита, вновь взялась за свою несчастную ложку. К счастью, пытка едой закончилась, и начались чайно-десертные муки. Проворные лакеи сноровисто убрали со стола использованные приборы и тарелки. Перед нами поставили чашки, разлили ароматный травяной чай и принесли мягкие булочки, пирожные с пышной кремовой шапочкой, печенье в форме цветов, сверху раскрашенное цветной глазурью, дорогие конфеты ручной работы. Я однажды пробовала такие, и их мне приносил магистр. Неважно. Короче, меня решили задобрить вкусностями. И если честно, то почти получилось, потому что я потянулась к одной пироженке, потом к печенью. Мужчину же мало волновало сладкое. Он просто смотрел на меня, тем самым напрягал. Очень так напрягал. Наконец, сделав несколько глотков терпкого чая, решила начать разговор, ради которого затевался завтрак. «Лорд Ибисицкий, вы не можете на мне жениться». Светлые брови мужчины поползли вверх. Он растянул губы в снисходительной улыбке и спросил: «Вот как? Интересно. И почему же?» «Я практически простолюдинка. Родилась в семье торговца. Да, сейчас у меня есть титул, но это ни на что особо не влияет. Мое происхождение не станет более благородным. Высший свет, да что там, ваша семья, не одобрит такой невыгодный союз». Я выпалила это как на духу. Высказалась, выдохнула и взяла самую притягательную конфету из вазочки. В отличие от меня, мой жених был спокоен, как удав. Смотрел на меня с полуулыбкой и был полностью готов отразить мои горячие заверения, что ему не нужна невеста с вагоном недостатков. «Я взрослый мужчина, а не мальчишка, Адель. Мне плевать на мнение остальных, если я уже сделал свой выбор. Я бы женился на тебе, даже если у тебя было самое неблагородное происхождение. К тому же у меня нет семьи, кроме Эвы». «Угу, мое мнение только забыли спросить, когда делали свой выбор». «Ваша дочь вам не простит». Он жестом оборвал меня. «Эванжелина мне не родная дочь. Она дитя моей погибшей сестры». Моя конфета чуть ли не застряла в горле. Я поспешно запила сладость чаем и едва не поперхнулась им, когда мужчина продолжил: «Я этот факт особо не афиширую, но и не скрываю. Но теперь ты знаешь, что наш с тобой ребенок станет моим первенцем. Так что насчет Эвы не беспокойся, она примет тебя». Из горла вырвался непонятный хрип, когда я все же справилась с чаем и попробовала продолжить беседу. Сглотнула, вновь открыла рот, только мои губы лишь выдохнули воздух, потому что в следующую секунду произошло невероятное. Лорд Ибисицкий внезапно извлек откуда-то небольшой серебристо-серый квадратный футляр. Я не успела никак отреагировать. Мужчина просто поймал мою ладонь. И спустя секунду на моем безымянном пальце уже сверкало кольцо из белого золота с крупным прозрачным камнем. И судя по характерному теплу, это был артефакт, который теперь мне самой не снять. Это сможет сделать лишь мэр, если захочет. Вот и поговорили. Вот ты и отговорила его жениться, Адель. Но, видимо, это стало последней каплей моего терпения. Сжав силы кулаки, в которых начали теплиться искры, я вперемену со злостью и обидой высказалась: «Да как вы не поймете, что нельзя вот так просто решать за других людей? В конце концов, у объекта вашего интереса могут быть свои планы на жизнь и свои симпатии». «Не про лорда Рейвенса ли ты говоришь?» Лицо мэра окаменело, но при этом его губы сложились в усмешку. Серые глаза опасно сверкнули. Я задышала чаще и сжала салфетку, лежащую на коленях. «Крайне не рекомендую обращаться к нему с просьбой спасти тебя от меня, который коварно хочет официально и со всем полагающим размахом жениться. Вернее, ты можешь попытаться, но тебе совершенно не понравится итог». Например, жесткая складка залегла рядом с губами мужчины, а его взгляд стал непроницаемым, жестким. Например, в этом случае единственный допустимый для него вариант – это украсть тебя, поселить в укромном месте. На его лице ярко обозначили желваки. Иногда захаживать в гости. Следует ли сообщать, что, конечно же, не будет идти и речи о каких-либо законных отношениях? Тебе придется забыть о том, что ты леди Харвис, глава рода. Забыть о своей лавке и нечисти. А дети? Дети будут лишь бастардами, которых лорд Рейвенс никогда не признает. У меня запылали щеки. То ли от злости, то ли от смущения, потому что он затронул подобные моменты. Лорд Рейвенс никогда не переходил границы. И почему? Потому что ты не хотела, чтобы эти отношения так быстро прогрессировали. Он с такой насмешливой интонацией произнес это слово, что мне вдруг пришла в голову мысль, что он может знать о том, что именно вкладывал в это слово Лаур. Хотя нет, не может ведь. Что лорд Рейвенс вообще для тебя сделал? Ты все проблемы решала всегда сама. Он меня вообще-то спас от темной ведьмы, сообщила аристократу я. Приставил ко мне охранника. Он не впечатлился. Хотя, наверное, было бы странно, если бы вмиг начал хлопать в ладоши и велел устроить пир, ведь магистр Рейвенс такой хороший. И что, Адель? Это его прямые обязанности – всецело защищать население от темной магии. Если бы он пренебрег обязанностями, то вылетел бы из ордена Инквизиции. Его не спасло бы даже родство с королем. Я залпом выпила весь свой чай. Хрупкий фарфор издал жалкий звук от столкновения с блюдцем, когда я вернула чашку на место. «Но лорд Рейвенс, в отличие от вас, насильно жениться на мне не собирался», – напомнила я и прикусила губу, чтобы не продолжить. Хотя фраза так и норовила сорваться. «Он так-то жених вашей племянницы, которую все считают вашей дочерью». «Ну да, он хотел приступить сразу к самому интересному, пропустив такую малость, как женитьба. Как благородно с его стороны», – издевательски протянул мэр. «А вообще я ведь не насильно женюсь. Я лишь подобрал правильные аргументы. Почему именно я идеальная кандидатура на роль твоего мужа?» У меня было состояние, очень близкое к истерике. Я нервно хихикнула. Вот жила я 18 лет и не подозревала, что мне надо срочно замуж. За вас. Как хорошо, что вы такой молодец, пришли и сообщили. Моя шпилька не достигла цели. Мужчина, наоборот, широко улыбнулся и совершенно невозмутимо парировал. Вот видишь, ты уже начала понимать. Я недовольно вздохнула. Как любила говорить Сарочка, «В гробу в белых тапочках я видала ваше бесценное предложение». С досадой я съела еще одну конфету. С тоской посмотрела на остальные вкусности. Вот почему к такому замечательному завтраку прилагается такой неудачный разговор, который, как оказался, еще не завершился. Пока я сосредоточенно жевала шоколад и думала, как объяснить мэру, что я вообще не подходящая партия, лорд Ибисицкий чинно попивал свой чай. «Может, плюнуть в блюдечко?» Но мало ли, вдруг это покажется высокородному аристократу настолько отвратительным, что он передумает. А если сообщить, что я храплю? Я понимаю тебя, Адель. Первая влюбленность в твоем возрасте воспринимается очень серьезно. Ты считаешь, что будешь любить его вечно. Четко очерченные губы мэра сложились в тонкую линию. Но мой тебе совет. Чем быстрее ты забудешь о своих симпатиях к лорду Рейвенсу, тем лучше. Сейчас он в твоих глазах герой. Просто потому, что не знаешь его хорошо. Любовь имеет свойство приукрашивать. Предлагаете заменить его вами? На всю тираду я вскинула лишь бровь. Ну, было бы неплохо, конечно. Но я не спешу. Я больше по зрелым отношениям, когда люди узнают друг друга постепенно, принимают и не идеализируют. Постепенно? Это вы про нас. Как видишь, мои представления тоже не сходятся с реальностью. Я ведь говорил... Любовь вводит в заблуждение. Но знаете ли, лорд Ибисицкий, Рывком сдернув салфетку с колен, бросила ее на стол. Протяжно звякнуло столовое серебро. Резко подскочила со своего места и быстрым шагом направилась к дверям. Мэр, сначала наблюдавший за мной с каким-то холодным недовольством, догнал в коридоре. Ухватил за ладонь, удерживая за руку. «Пустите, я хочу домой». «Хорошо, я отведу тебя к экипажу». Зло сдуло тонкий локон с лица. «Сама дойду». «Тогда провожу тебя». Мне хотелось кричать «А-а-а!» и махать руками. «Давайте дойдем до экипажа». Чуть ли не рыча согласилась я на первое. «Какая ты самостоятельная и сильная девушка!» Демонстративно восхитился он. «Мне такие нравятся». Мне резко захотелось стать не самостоятельной. Это лучше, чем гулять с ним под ручку по элитному поселку. Молча дошли. Он посадил и откланялся. А когда я ехала домой в экипаже повышенной комфортности, куда меня посадил сам мэр, то поняла, что не задала главный вопрос. Почему я? Ведь найдется много желающих стать женой лорда Ибисицкого. Мало того, что он из высшей аристократии, так еще хорош собой и богат. Но он из всех выбрал меня. Ту, которую он не знает и которая против выходить замуж. Или он меня все же знает, а я каким-то образом просто забыла. Или не замечала его. Хотя бред. Такого, как наш градоначальник. И не заметить.